владеющего своими чувствами, было 8 сыновей. А выстроив всех их перед собой, он призвал пропавшего без вести во вселенной и сказал: «Узнай по лицам моих сыновей, кто из них будет счастливым». «Порок», — ответил физиономист. «На его лице счастливое предзнаменование». «Какое же?» — и тревожась, и радуясь, спросил владеющий своими чувствами. «До конца дней своих порок будет делить пищу с царем», — ответил физиономист. «Неужели моего сына постигнет такое бедствие?» — спросил владеющий своими чувствами, и слезы потекли у него ручьем. «Ведь для того, кто делит пищу с царем, милости распространяются на 3 рода, а особенно на отца и мать. Ныне же вы, учитель, услышав об этом, проливаете слезы, противитесь счастью, счастливое предзнаменование принимаете за несчастливое. Как же ты, пропавший без вести, узнал о счастливом предзнаменовании для порока?» — спросил владеющий своими чувствами. «Все от вина и мяса. Я ощутил их аромат, их вкус». «Как же ты узнал, от кого они?» «Чудом узнал. Чудом. Вот так. Никогда я не был пастухом, а овца ягнилась в юго-западном углу моего дома. Никогда не любил охотиться, а перепелка вывела птенцов в юго-восточном углу. Я со своими сыновьями был странником, странствовал по вселенной. Вместе с ними стремился наслаждаться природой и кормиться от земли. Вместе с ними я не вершил никаких дел и не строил замыслов. Вместе с ними я ничему не удивлялся и не ссорился ни с кем из-за вещей. Вместе с ними я восходил к совершенству неба и земли. Вместе с ними я предавался лишь приволью и не занимался тем, чего требовал долг. Отказался от всех пошлых обычаев, а ныне и пришло возмездие. Но за каждым чудесным свидетельством кроются чудесные поступки. Беда близка. Но на мне и на моих сыновьях нет вины, все идет от природы. Поэтому-то я и проливаю слезы». Вскоре отец послал порога в Янь, а в пути его захватили разбойники. Продать его целым было труднее, а легче безногим. Тут ему отрубили ногу и продали в цы. Порог оказался на улице привратником главного сановника и до самой смерти питался мясом. Беззубый встретился с никого не стесняющим и спросил: «Куда вы направляетесь?» «Бегу от высочайшего», — ответил тот. «Почему же? Высочайший настолько предается милосердию, что над ним, я боюсь, станет смеяться вся Поднебесная. В будущих же поколениях люди станут пожирать людей, ведь народ собрать нетрудно. Любишь людей, они приближаются, приносишь им выгоду, приходят. Хвалишь их, друг друга поощряют. Но коснись того, что они не любят, все разбегутся. Любовь и выгода рождаются от милосердия и справедливости. Тех, кто отбрасывает милосердие и справедливость, мало. Тех, кто использует милосердие и справедливость, много. Но только поступки милосердных и справедливых не искренни. К тому же они заимствуют жадность жадностью хищников. Поэтому, если один человек управляет и судит о пользе всей Поднебесной, то уподоблю его тому, чей взгляд ограничен. Ведь высочайший знает, что добродетельные приносят пользу Поднебесной, но не знает, как они губят Поднебесную. Это познают лишь те, кто обходится без добродетельных.